Я могу понять, как Да. Добрый день. Слушаю. Мария Андреевна, могу услышать? Меня зовут Нахаб. Анна Сидеч, компания ВРБК НЭК. Работа интересов ПКБ, разговор записывается. Да, слушаю вас. Ваша фамилия, правильно я позвонил? Да. Вообще замечательно. С коллегами с моими неоднократно уже общались. Почему к общему мнению с ними не можете прийти? Могу поинтересоваться? На разных стадиях развития мы с ней находимся. Ну, расскажите, пожалуйста, что за развитие это такое? Что такое развитие, вам рассказать? Нет, что у вас за развитие такое, то, что на разных стадиях общаетесь с моими коллегами? Вы пришли, позвонили поговорить о стадиях развития ваших коллег? Да нет, позвонил вообще уточнить, с чем связано, почему вы с ними не могли договориться. Ну, потому что они дебилы. Давайте не будем оскорблять, да? Я сама решу, оскорблять меня или не оскорблять. Я думаю, не стоит этого делать. Мне не интересно, что вы думаете. А скажите мне, пожалуйста, вот вы знаете о своей, да, сумме нерешенных финансовых обязательств. Вы знаете же, да? Нет, не знаю. Ну, конечно, коллеги мои неоднократно вас оповещали. А я не воспринимаю вашу компанию всерьез, и все, что говорят ваши коллеги, проходит мимо меня. О, это я недавно слышала в этом ролике. У вас нет сестры? Мария Андреевна. Нет коллекторского агентства «Гранит». А то она тоже, у нее любимое слово, серьезно. Такого. Я тоже знаю, что нет такого коллекторского агентства. Какого? Что какого? Гранит? Угу. Может и нету. А вот на УПКБ есть, она даже находится в реестре судебных приставов. По третьему номеру. Только я не видела документов о переуступке правотребования. Это раз. Во-вторых, я не видела документов о привлечении нового лица для привлечения для осуществления действий по возврату просроченной задолженности в лице Верба Коннект. Это два. Именно поэтому я не воспринимаю всерьез ни компанию ПКБ, ни вашего Верба Коннект. Угу. Угу. Мария Андреевна, ну, во-первых, вы, если будете платить не в НАУПК, не в РБК, а в НАУПК, это первый момент. Я никому ничего не буду платить. Мария Андреевна, во-первых, это во-вторых, да, мне не составит проблем отправить вам документацию, да, сделать запрос, чтобы вы ее направили с ПКБ. Каждый. На ваш адрес электронной почты. Электронная почта, нет, электронная почта меня не устраивает. Конечно. Почему? Только почему? Бумажные документы, заверенные копии. Зачем вы пытаетесь своими электронными документами ускорить момент оплаты? У вас ничего не выйдет. Конечно. Электронные документы для меня не доказательство. Ну, зато убедитесь, кстати, распечатать их на сканере и прийти к судебным приставам обратиться. Судебным приставам сразу? Вы сначала, может, в суд, ну не вы, а ПКБ, может, в суд сначала, а не к судебным приставам? Нет, я говорю, к судебным приставам можно с этими документами подойти, поинтересоваться, они вам расскажут, то, что данная организация вправе этим заниматься. Вы в своем уме? Вы что говорите? В смысле, судебные приставы будут меня консультировать относительно правовой природы каких-то ваших документов? Вы в себе вообще? Делать им больше нечего? Не чудите, я вас умоляю. Если вы поинтересуетесь, поверьте, они вам не откажут. Они вам пояснят подробно. Да делать мне больше нечего, ходить по судебным приставам и что-то выяснять. Присылайте документы, бумажные, потому что вы знаете, что никаких прав у вас нет. Вот и все, поэтому и нет документов официально. А кто такое сказал, что я что-то знаю? Вы же делаете предположение относительно того, что я что-то знаю. Я допускаю со своей стороны то же самое. Мария Андреевна, давайте мы с вами так поступим вообще по-другому. Да поступайте, как хотите, мне все равно. Подождите, я делаю запрос на ваш адрес фактического проживания, да? Сейчас я уточню, кстати. Адрес регистрации. Либо адрес регистрации, да, уж потом то, что значит пообщаемся. Я делаю запрос. Документация вам приходит, можно сказать, на следующей неделе. Ну, где-то, говоря, 29-го в среду. Да? Вот, вы с ней ознакомливаетесь, вам, думаю, четверг, пятница хватит ознакомиться до 31 числа. И 31 числа вы идете одним платежом, платите 248 тысяч 472 рубля. 20... Я правильно понимаю, Мария Андреевна? А что смешного я сказал? Ваши методы программирования не работают. Вы сначала документы пришлите, а потом поговорим. Ну, я еще раз объясняю с документами. Вы да мне все равно, что вы объясняете. Я вам свою позицию выразила. Я знаю, куда мне идти. Без вас я разберусь. Куда мне сходить? Не нужно мне давать рекомендации. Ну что же вы, вас, я не знаю, Роза Сабитова повесилась? Что вы советы-то раздаете мне? А 31 числа оплатить 248 тысяч. Документы пришлите, потом поговорим. Вот таких разговоров, знаете, сколько было у меня? Ни один сотрудник не прислал документ. Ни один сотрудник, как вы говорите, не сделал запрос. Все остается на уровне бла-бла-бла. Сначала документы, потом разговоры. Мария Андреевна, я даже пойду честно скажу, даже я готов уже, если мы с вами сейчас обговоримся, я даже с газным письмом выделю свои. Присылайте письмо, документы, потом поговорим. Сначала документы, потом все остальное. Вы живы? Да. А что у вас за информационная кома? Должен пропадать, Мария Андреевна. А, ну понятно. А, Мария Андреевна, вы меня слышите, нет? Я вас прекрасно слышу. Мария Андреевна, вот, замечательно. Мария Андреевна, давайте уточним ваш адрес регистрации. Нет, мы не будем уточнять. Я о вашей компании на юридическом уровне ничего не знаю, поэтому свои персональные данные называть вам я не буду. У моего первоначального... Да вы хоть 10 раз продиктуйте мне ИНН, это мне ни о чем не скажешь. Вы в себе вообще юноша, еще раз повторяю вам. И мне не были направлены... А как я могу вам отправить документы, сделать, если вы отказ предоставляете данную информацию? Не кричите, успокойтесь, попейте водички. Вдох-выдох, вдох-выдох. Знаете, какая система, чтобы успокоиться? Делайте вдох глубокий. Мария Андреевна. И на раз, два, три, четыре выдох. Еще раз вдох. И на раз, два, три, четыре выдох. И все, и вас отпустит. Так вот, у моего первоначального кредитора был адрес моей регистрации. Уточнять сейчас чего-то, пояснять я не намерена. Если вы представители цессионария, значит, и ему были в полном объеме переданы мои данные, значит, у компании БКБ имеется адрес моей регистрации. Если вы направите по этому адресу документы, они мне придут. Угу. Мария Андреевна, давайте это посмотрим с другой стороны. Если я просто не вижу, на какой адрес вам направляют документацию, честно вам скажу, потому что вы мне не говорите адрес, куда проживать, потому что вы могли адрес регистрации менять. Адрес регистрации не изменился. Я и этого не могу вам поверить на ваших словах, понимаете? Вот. Вы меня не приковали. Если я сейчас назову какой-нибудь адрес, вы поверите на мои слова, как вы выражаетесь? Ну, хорошо, он-то придет документацию, а мне придет письмо. Подтверждение, то, что был вот, получено. И хорошо, вот отправляйте, понимаете? На адрес регистрации, если вот, он у вас понимаете? Есть. Понимаете, вот, подождите. Так. Вот, вы мне сами приключите. Нет, я вам ничего диктовать не буду. Если, я уже все сказала, я не считаю нужным повторяться. Что вы мне сказали? Вы мне ничего вообще не сказали. А, ну, это ваша проблема. Вы переслушайте потом разговор и несколько раз, возможно, до вас дойдет, что вам было сказано. То есть на данный момент, я понимаю, вы отклоняетесь, да? От чего я отклоняюсь? От курса к коммунизму? От своих ранних традиционных финансовых обязательств. Отклоняйтесь, не отклоняйтесь. Вы отклоняетесь от направления мне документов. Почему? Я еще раз объясняю. Уклоняйтесь, не отклоняйтесь. У вас телефон, по-моему, что-то, да? Мария Андреевна. А потом вы удивляетесь, почему я называю вас дебилами. Ну а как? А как еще? А как? Кстати, запись телефона разговора записывается. Запись записывается. Читайте, отлично. Я очень рада, что запись записывается. Телефона разговора записывается. Запись записана. Все, отлично. И потом, говорю, и потом вы, поверьте мне, можете читать. Да, за оскорбление личных сотрудников, да, а также непосредственно моих коллег и так далее. То что будет? Можешь принести ответственность. А могу и не понести. Что часть, что в 99,99% и происходит. Никто не несет никакой ответственности. Что ты там такое сказал? Снова, что вы такое сказали? Вы забыли, что вы сказали? Блин, где вас набирают? Уникалы. Это факт. Это факт. Сказал. Это факт. Какой факт? Беспрецедентный. И кома снова. В умороке падаете, что ли? Тахикардия. Вы ставьте, что хотите. Документы-то в итоге пришлет мне кто-нибудь, нет? Вам должен был оповестить ваш первоначальный кредитор. А, вот как вы заговорили. 5 минут назад, вот у вас биполярочка, судя по всему. 5 минут назад вы говорили, что я лично пойду отправлю. Я вот как я с вами на контакт не могу найти, да, общий язык? Да, то я обиделся, не буду вам присылать документы. Я вас оповестил, как прописано в федеральном законе 230-м в телефонном режиме. Понимаете, Мария Андреевна? Ну все, я тогда пользуюсь 385-й статьей Гражданского кодекса. Да, ваше право. Естественно, не вам не рассказывать о моих правах, я о своих правах все знаю. Понимаете? Что понимаете? Вот. Мария Андреевна, а что смешно он сказал? К чему вы сказали сейчас это, понимаете? Вы ничего до этого, что я должна ваше понимать? Ваше право, что хотите сказать? Вы какой статью хотите пользоваться? Только вот когда нужно сделать дает статье 156 гражданского кодекса, это односторонний порядок, да? Что вы там бубните, а в одностороннем порядке судебный приказ? Или что там? А, ну так я его отменю. Ну, если вы не отмените, то это уже. Да почему же я не отменю? Отменю. Ну, если не успеть отменить. Да что я не успею? Успею. Я редкая, как ситро. Успею вообще очень быстро. И дальше что? С иском пойдете? Счастливого пути. Хорошо. А ждать следующий звонок. Всего доброго. До свидания. А документы-то все-таки пришлете или нет? Или все? Или вы обиделись на меня? Адрес озвучьте. Так у вас куда есть адрес, платить? Если вы юридически на самом деле являетесь представителем. Так у вас есть, а у вас нет адреса. Адрес вопрос на засыпку. Как? Как вы будете подавать в суд, если у вас нет моего адреса? Вы можете приехать на Медниковский 10, не один город Москва, в документации. Понимаете, Мария Андреевна? Все, пока, бесполезный. Давайте, вяжите трубку. Повеселили меня, но достаточно уже. Положь трубку. Опять кома. Ну ладно, молчи, уникал.